Глава третья. Во вторник Алину ждало внеочередное практическое занятие. Накануне у молодого хирурга случилось профессиональное происшествие. Во время операции по вскрытию грудной клетки у пострадавшего в ДТП человека он нечаянно задел скальпелем аорту. Только помощь опытного хирурга Михаила Валентиновича, контролирующего новичка, позволила не случиться беде. Теперь всю ординатуру решили прогнать по этой операции. Из морозилки достали труп для закрепления знаний. Каждый будущий врач, выбравший хирургию, обязан был вскрыть грудную клетку, вынуть из легких воображаемые сломанные ребра, проткнувшие их вследствие удара, и зашить обратно. Молодые врачи, кто выбрал другие профессии, все равно обязаны были присутствовать, чтобы лучше знать человеческую анатомию. «Когда в самолете человеку становится плохо, кого зовут?» — поинтересовался Михаил Валентинович, проводящий занятия. «Врача зовут. Ни хирурга, ни терапевта, ни лора. Просто врача. Вы обязаны знать смежные специальности, чтобы быть врачами в самом широком смысле и оказывать помощь любому больному». Алине досталось резать труп третий по счету. Покойник уже хорошо размяк и вполне соответствовал нормальному состоянию. Алина взяла скальпель и разрезала по чужому шву, аккуратно держа руку. Разрез получился четким, без остановок. Раздвинула ребра на две стороны и изобразила, как бы она их вынула из легких. «Молодец, у тебя рука уверенная, Зайцева», — похвалил ее хирург. «Я думал, что ты неусидчивая». «Так я же стоя работаю», — пошутила Алина. На месте разреза она вдруг увидела, будто межреберные мышцы изменили цвет. Это можно было списать на то, что труп уже не первой свежести, пережил не одну заморозку, но, учитывая последние события, она не смогла проигнорировать это обстоятельство. Закрылась от Михаила Валентиновича и ординаторов спиной, резко отсекла мышцу с кожей и жиром и незаметно убрала в карман халата. «Зашивать?» — поинтересовалась она. «Зашивай», — разрешил хирург. Алина не могла дождаться, когда закончится рабочий день. В туалете она внимательно рассмотрела ткань, и теперь уже сомнений не осталось. Она меняла свой цвет на зеленый, еще пока еле заметный, но очевидный. Это было одновременно жутко интересно и страшно. Что-то в человеческой физиологии поменялось, и те, кто знал об этом, старались скрывать причину. Алина подумала, что оказалась в эпицентре огромного эксперимента, проводимого на людях, или нечаянной утечки чего-то опасного. Во втором случае она представляла, как к Ключевску едут колонны военной техники зачищать город от зараженного населения. Домой она бежала, вынула кусок человеческой плоти, положила в банку и убрала в холодильник. Решила, что там процесс будет идти медленнее, но надежнее. Каково же было ее изумление, когда утром она увидела ткань без намека на зелень, хотя с вечера она просматривалась отчетливо. Хотела уже выбросить, но вспомнила, что труп тоже позеленел на свету. Поставила банку на подоконник, пошла умываться, завтракать, а когда вспомнила про образец и пошла его проверить, то он уже был полностью изумрудного цвета. Алина разволновалась и набрала брата. «Чего в такую рань?» — спросил он. В трубке на заднем плане шумели племянники. «Слушай, я вчера незаметно отрезала кусок мышцы от покойника, на котором мы обучались. Сегодня этот кусок сделался зеленым. Могу выслать тебе фото. Я сама в шоке от этого. Такое ощущение, что ткань мертвецов перерождается. Мне даже страшно стало, что внутри нас что-то есть. Я теперь хочу провести эксперимент на себе». «Какой? Отрезать палец? Да тише вы!» — прикрикнул Александр на детей. «Небольшой кусочек кожи. Сделаю наружную анестезию и вырежу. Посмотрю, что получится». «Ты без фанатизма, сестра. Я чувствую в твоем голосе нездоровый интерес», — встревожился Александр. «Я будущий хирург и знаю, что делаю». «Ладно, хирург, у тебя есть варианты возникновения зеленой эпидемии?» «Предполагаю, что внутри нас произошли изменения под влиянием каких-то обстоятельств. То ли мы все едим или дышим чем-то нездоровым, то ли в нас поселился микроорганизм, активирующийся после смерти. Пока иммунная система работает, он молчит. Но как только мы погибаем, он начинает развиваться», — выдала Алина свои варианты. «То есть мертвец, по сути, является живым существом, но не человеком, а такой колонией микроорганизмов?» «Хм, смело. Я проведу эксперимент на себе, если хочешь, и на тебе тоже, чтобы наверняка, и мы узнаем, есть ли у нас то, что делает зелеными после смерти», — предложила Алина. «Ладно, я готов. Где пересечемся?» После небольшой паузы согласился Александр. «В больнице. Я возьму препарат для внешней анестезии и нормальный скальпель». «О, черт! Это звучит пугающе. Вдруг ты это та самая маньячка, которая распространяет по городу зеленую эпидемию?» — в шутку поинтересовался брат. «Ты будешь последним, кого я заражу?» Алина гомерически хохотнула. «Не переживай, больно не будет». Она снова убрала позеленевшую ткань в холодильник и отправилась в больницу. Ждала, что труп, от которого она взяла образец, вызовет интерес персонала, но нет, никто ничего не заметил. Его снова убрали в холодильник, не дождавшись заметного изменения цвета. Во время перерыва на обед Ирина взяла из кабинета спрей для наружного обезболивания, бинт и скальпель. Медсестра Зоя Гавриловна заметила, как она положила их в карман. «А ты зачем это взяла?» – спросила она строго. «Брат из полиции приехал, разодрал руку, загноилась. Лечиться наотрез отказывается. Я ему прямо в машине сделаю небольшую операцию. Ничего сложного. Тут, понимаете, все смешалось. И родственный долг, и клятва Гиппократа». «Ох, молодежь, любите вы все неформальное. Занесешь чего-нибудь, а потом в больницу побежите. Надеюсь, я сделаю не хуже». Алина вышла из кабинета. Пока шла по коридору, позвонил брат. «Ну что, доктор Франкенштейн, не передумала?» «С чего бы? Наоборот, полна решимости, как никогда. А ты где?» «На стоянке. Иду». Алина запрыгнула в полицейскую машину. «Блин, у вас что, рыжую сотрудницу на работу взяли?» Она заметила, что на сиденье много коротких рыжих волос. «Нет, это овчарка Дина. Симпатичная, конечно, сука, но против моей Иринки ни в какое сравнение. Кстати, она сегодня вела себя как безумная, что-то лаяла, волновалась. Мы ее брали на кражу со взломом, но толку от нее никакого не было. Конечно, она дама, ей по кражам носиться не больно хочется. А что, ее в театр водить? Так, какую руку будем оперировать?» Алина вынула обеззараживающую салфетку. «Левую, она мне меньше нравится». Александр закатал рукав. «Где-нибудь на сгибе, чтобы рукавом не терло». «Не переживай, сделаю где надо. Можешь не смотреть». «Не буду». Брат вытянул руку и отвернулся. Алина протерла участок чуть ниже локтя, брызнула спреем, подождала немного и сделала надрез. Поддела скальпелем край и ловко срезала небольшой участок кожи с подкожным жиром. Образец убрала в баночку для анализов с надписью «Брат». Сделала перевязку руки. «Готово, Саш. 2 дня может поболеть, а потом будет зудеть еще пару дней. Потерпишь?» «Бог терпел и нам так велел», — страдальчески изрек Александр. «А ты себе уже сделала операцию?» «Нет, там же могли увидеть. Решат, что я свихнулась. Я лучше тут, без свидетелей». Алина посмотрела на брата и рассмеялась. «Я не тебя имела в виду». Она хладнокровно проделала ту же операцию на себе и убрала свой образец в баночку с буквой «Я». Перебинтовала руку и выдохнула. «Ну, дорогой братец, думаю, скоро узнаем, носители мы зеленой эпидемии или нет. Если да, то что нам грозит?» — спросил брат. «Думаю, что сюда приедут военные медики и сожгут нас всех к чертовой бабушке». «Схрена ли? Мы что, несем угрозу? Зеленый цвет — это цвет жизни», — заявил Александр. «Ну, не знаю, зеленый понос, к примеру, не несет ничего хорошего». Алина посмотрела на просвет обе баночки. «Пока что ничего страшного». Брат тоже оценил розовый цвет своей кожи. «Ладно, мне надо ехать на работу. Звони, если что». «Непременно», — пообещала Алина. «Пока. Семье привет». «Пока». Алина вернулась в больницу. Положила инструмент на место, а баночки поставила в шкаф со стеклянными дверцами. Солнечный свет хорошо попадал внутрь через окно рядом. До окончания рабочей смены ей ни разу не удалось заглянуть в него, а вечером, когда уже переоделась и заскочила забрать банки домой, к ее огромному потрясению выяснилось, что оба кусочка кожи позеленели. Алина автоматически бросила их в сумочку и побежала к выходу. Она никак не отреагировала на вопрос подружки насчет желания пойти в выходные в кафе на ее день рождения. Добралась до дома и долго думала, как сказать брату. Нужно ли это вообще делать? Ведь их жизни ничего не угрожает, ничего не поменялось, стоило ли накручивать себя. Она подумала о том, чтобы сообщить Михаилу Валентиновичу о странной реакции погибающей ткани. Он мог проверить образцы в лаборатории и узнать, что именно происходило в клетках. Алина сделала на телефон фото кусочка зеленой кожи брата и отправила ему снимок. Он ответил минут через 10. «Это то, о чем я думаю?» – спросил Александр. «Мы оба с тобой зеленые, как и все остальные, я думаю. Как с этим жить, я не знаю. Ничего же плохого не происходит. Живем и живем. Главное, что при жизни у нас нормальный цвет кожи и мышц. Никому не говори пока. Я попробую с начальством больницы пообщаться. Пусть они проверят в лаборатории образцы». «Как бы тебя в дурку не заперли, сестренка. Как ни крути, но проблема зеленых человечков все равно вскроется, а может, уже вскрылась, но только нас не хотят будоражить. Люди всегда недостойны знать правду, а то рухнет мировой порядок». «У меня сразу родилась теория заговора, что эта фигня происходит с людьми много лет, и зеленые человечки как раз оттуда. Но раз она остается на уровне легенд, значит, с ней не знают, как бороться. Ее замалчивают, либо делают предметом маргинальных дискуссий». «Не знаю. Раньше мертвецы точно разлагались. Давай пока никому ничего не скажем, даже родителям. Может, это сезонная проблема, как грипп?» – предложила Алина. «Хорошо, не будем», – согласился Александр. «Я, наверное, выброшу все свои зеленые майки. Какие-то ассоциации неприятные возникают». «Ага, ты еще начни останавливаться перед зеленым сигналом светофора или бросай есть огурцы». Алина звонко рассмеялась. «Паранойи нам еще не хватало. Видишь, правильно делают власти, что людям не рассказывают». «Не удивлюсь, если все они пришельцы». Брат невесело усмехнулся. «Знаешь, Иринке пришлось рассказать, что мы с тобой образцы взяли. Теперь ждет от меня результата». «А чего скрывать в семье? Конечно, рассказывай. Еще не ясно, что это такое, поэтому переживать по-настоящему преждевременно». «Ладно, пока, Лин. Теперь по утрам обязательный созвон или хотя бы строчка в мессенджер», – настойчиво попросил брат. «Хорошо. И обязательный ответ. Договорились». Алина отключилась, бросила телефон на тумбочку и упала на заправленную кровать, раскинувшись на ней, как звезда. Подняла перед собой руку и рассмотрела ладонь на свет. Никакого отклонения от нормы, ни намека на изменение цвета ткани. «Я точно сойду с ума, если стану думать об этом каждую минуту», – произнесла она и вскочила с кровати. «Надо прогуляться перед сном, проветрить мозги». «Мозги», – добавила она загробным голосом и громко рассмеялась. Прогулка по вечернему городу пошла на пользу. Алина устала, что являлась залогом крепкого здорового сна. Зашла в квартиру и приоткрыла окно, чтобы проветрить помещение перед сном. Сходила в душ, умылась, почистила зубы, сняла остатки косметики и легла в кровать. Только начала засыпать, как с улицы донеслись вопли пьяной компании. Пришлось встать, чтобы закрыть окно. «Когда же вами братец займется?» – произнесла Алина, откидывая штору в сторону. И вдруг разом со всех деревьев шумно с криками взлетели птицы. Это было так пугающе неожиданно, что Алина вздрогнула, сердце учащенно забилось, вороны-играчи, каркая во все горло, словно их самих кто-то спугнул, носились на уровне окна черным мельтешением. На этом пугающий аттракцион не закончился. Все окрестные дворовые и бродячие собаки подняли настоящий волчий вой. Разноголосицы в сотни пасти тявкали, лаяли и выли. На это накладывалось тысячеголосое воронье карканье. Событие приняло форму пугающего мистического явления. Даже пьяная компания заткнулась. Алина захлопнула окно и задернула шторы. Звуки снаружи ослабли. Вернулась в кровать и накрылась одеялом с головой. Она пожалела, что в эту ночь одна. С родителями ей было бы намного спокойнее. Воронье и собаки не унимались еще как минимум полчаса. Все это время Алина не спала, хотя и пыталась изо всех сил. Сон не шел. Сердце трепыхалось в неприятных предчувствиях. Видимо, на нервной почве ей стало мерещиться, будто из холодильника доносятся посторонние звуки. Алина всячески пыталась убедить себя, что это галлюцинация, пока не поняла, что единственный способ избавиться от нее – это заглянуть в холодильник. С огромным нежеланием выбралась из кровати и направилась в кухонный угол квартиры, открыла дверцу и громко вскрикнула. В стеклянной банке бился о стены кусок ткани мертвеца, который она принесла из больницы. Он был живым и как будто находился в агонии, непрерывно сокращаясь и довольно ощутимо шлепая по стенкам емкости. Алина не придумала ничего умнее, как схватить банку и вытряхнуть образец в унитаз. Смыла его, села сверху и расплакалась. Не могла самой себе объяснить, что ее так напугало. А напугана она была очень сильно. Руки тряслись, как у хронического алкоголика. Умом она понимала, что ожить мертвая ткань у замороженного и размороженного несколько раз трупа никак не могла. В природе такого явления не существовало, по крайней мере, у сложных организмов. Она представила, как позеленевшие покойники в истревших гробах глубоко под землей дергаются в конвульсиях. Ей было ясно, что встревоженные вороны и собаки не были случайным совпадением. Мертвая ткань ожила после какого-то события, которое ощутили животные. Алина поднялась с унитаза, закрыла крышку и придавила ее половым ведром со шваброй. Подошла к окну и посмотрела на ночной город. Там была тишина, как будто ничего не произошло. Открыть окно, убедиться в этом окончательно Алина не решилась. Посмотрела на ночное небо и заметила едва различимое переливающееся сияние, похожее на отголосок полярного. В Ключевске его никогда не было, а стало быть, это явление хорошо ложилось в общую картину тревожных мистических событий. Алине удалось убедить себя в том, что это именно полярное сияние, вызванное мощной солнечной вспышкой, спровоцировало и животных, и видоизмененную ткань проявить себя. Она не разбиралась в физике и потому легко предположила, что магнитное поле планеты, возмущенное нагрузкой ветра солнечной плазмы, напитало энергией странную полуживую ткань покойника, и та действительно запустила на короткое время метаболизм и сразу же пришла в агонию без поступления химической энергии извне. Она пробежалась по ленте Ключевск-Очевидец. Люди были напуганы криками птиц, воем собак, фыркающими котами, одуревшими хомяками и сиянием ночного неба. Всему имелись многочисленные подтверждающие ролики. Общее волнение произвело на Алину успокоительное действие. Она легла в кровать и уснула. Проснулась только после третьего будильника. Оказалось, что это был звонок от брата. «Фух, Алька, дура, ты чё так спишь крепко?» В голосе Александра звучало неподдельное волнение. «Да потому что я полночи не могла уснуть. Эти вороны, грачи, собаки. Я же одна, мне страшно». «Вот, поняла, наконец, что одной страшно», — укорил брат. «Ладно, рад, что дозвонился». «Постой, постой, не клади трубку. Знаешь, почему еще я не могла уснуть?» «Ну?» «Тот кусок мышечной ткани, который я срезала с трупа в больнице, ожил и бился в банке, как будто у него агония. Я с перепугу слила его в унитаз». «Серьезно?» «Утром это звучит даже забавно, но после того, как я была напугана криками животных, этот кусок чуть не довел меня до истерики. Он натурально скакал по банке и лупил со всей силы по стенкам. Можешь себе представить, каково это?» «С трудом. Надеюсь, это была галлюцинация». «Я тоже», — Алина вздохнула, вспомнив, какие чувства пережила прошлой ночью. «Сегодня же куплю себе сердечные капли». «Ничего, сестрица, иногда надо протестировать нервную систему на максимальную нагрузку. Справилась? Значит, молодец, годная». «К чему?» «К жизни», — Александр рассмеялся. «Ну давай, завтра, чтобы без косяков, проснулась вовремя и написала мне». «Ладно, прости, такого больше не повторится. Жене и племяшкам привет». «Непременно, пока». «Пока». Алина бросила телефон на кровать, сама потянулась и направилась в туалет. Но вначале подошла к окну посмотреть на мир в лучах утреннего солнца. Как и ожидалось, от ночных страхов в нем не осталось и следа. Пернатые куда-то улетели, собаки умолкли, привычно цокали каблуки по тротуарам, шумели машины и автобусы, не затыкаясь, пиликали звонки замков в подъездах. Все как всегда. «Вот я дура мнительная», — покритиковала Алина саму себя. «Пора уже заводить мужчину, чтобы не сойти с ума». Она наскоро умылась, позавтракала и выпорхнула на улицу. Не пройдя десятка шагов, поняла, что поступила опрометчиво. Над городом собирались тучи. Надо было вернуться за зонтом, чтобы не прийти на работу с прической мокрой собаки. Алина также весело вернулась в квартиру, схватила с вешалки зонт и, уже закрывая дверь, услышала с улицы крики. Не снимая обуви, она прошла к окну и увидела странную и одновременно ужасную картину. Абсолютно голый зеленый человек, двигаясь, как будто у него сведены все мышцы, напал на женщину и, шутя, свернул ей шею. При этом на асфальте уже лежал мужчина без признаков жизни. Ночной кошмар снова вернулся с еще большей силой. Алина отступила назад, уперлась в стенку и сползла по ней на пол.